Часть третья. Османская партия. Правильно, но лучше избегать заражения. Поэтому, борясь с Грайвером, нельзя приближаться к поганцу вплотную. Надо всегда держать дистанцию, а удар наносить с наскока. А в какое место лучше всего его трахнуть? Не трахнуть, а треснуть. Теперь перейдем именно к этому. Весемир Цири. Глава первая. 2 апреля 1621 года. Москва. Раннее утро. Дмитрий подошел к окну, открыл его и вдохнул полной грудью свежий, прохладный воздух. Вид на обновленную Москву был замечательный. За 14 лет в нее было вложено почти 400 миллионов стандартных кирпичей, что делали по всей стране, бурно развивая строительный бизнес. А сверх того, известковые и гранитные блоки до бутового камня в невероятных количествах. Его везли отовсюду, вкупе с запретом на деревянное строительство. Это дало поразительный эффект. Москва окаменела. Широкие проспекты с конкой, деревьями и широкими прогулочными тротуарами, украшенными керосиновыми фонарями. Ровные, как стрела, аккуратные, словно по линейке улочки, на которых могла разъехаться только пара экипажей, тоже имели тротуары, хоть и узенькие. И всюду высились кирпичные дома в 3-5 этажей, собранные по-питерски, в коробочке с арками и уютными внутренними дворами, сверху же по городу, раскрашенная в разные цвета, плескалась черепица веселыми переливами. Кое-где проступали церкви, мало их осталось. Дмитрий был безжалостен, выкорчевывая все, что мешало новой планировке, или было просто некрасиво. Тихие, серые, душные церквушки, что высились по всей Москве бесчисленно, исчезли бесследно. То здесь, то там возводились храмы. Нет, не так. Храмы! Большие, красивые, просторные, светлые, разные. К культовым сооружениям теперь предъявляли совсем иные требования. Столичные. Крепостных стен больше тоже не было. Город разросся чрезвычайно. Такой стеной не обнесешь, да и зачем? От артиллерии он не защитит, а для прикрытия столь протяженных укреплений требовались очень уж величественные гарнизоны. Это было неразумно. Поэтому Москву окружила система компактных земляных фортов звезд с мощной артиллерией. Пока земляных. Набережную рядом с Кремлем сделали небольшую, одев в гранит берега, что у Москвы-реки, что у Яузы, что у Неглинной. Просторную и достаточно ровную Красную площадь соорудили с каменным мощением и землебитным основанием, возвели поистине огромные торговые ряды, ставшие первым торгово-развлекательным центром планеты. Да и много еще чего появилось. Здание Имперского банка и Московской биржи, Земский дворец и Имперский суд, публичная библиотека, государева типография, монетные и ювелирные дворы, Московская академия и Имперская семинария, театр и консерватория, музей и галерея, цирк и ипподром, стадион и грибной канал, госпиталь и поликлиника, Московский аптечный огород и Имперская оранжерея и так далее и тому подобное. Конечно, требовалось сделать еще очень много, но и большой деревни больше не было, она исчезла. От былого же Кремля также не осталось и следа. Вместо него высился натурально акрополь в 3 яруса, гранитные опорные стены с контрфорсами. Землебитное заполнение создавало фактически целую рукотворную скалу, что с каждым годом будет становиться крепче. Ее покрывала целая россыпь построек из известняка и гранита с мраморной облицовкой. Сердцем же державы стало гнездо Грифона, монументальная башня, стоящая в самой высокой точке Акрополя, строгая, красивая, просторная и высокая. А какой вид с нее открывался, особенно с ее плоской крыши, где император планировал разместить стационарный наблюдательный пункт с воздушным шаром. Работы по ее облицовке и отделке еще велись, но Дмитрий уже заселился. Надоело беспризорникам шататься. В этот момент сзади к нему подошла его Анжелика и прижалась. Примечание. Анжелика Львовна именно под этим именем была венчана с Дмитрием, дочь Аббаса I, известная до того как Малекнес. Аббас переводился на русский как «лев», а Малекнес примерно как «Анжелика» или «Ангелина». К лету 1614 года Русская Православная Церковь, выполняя поручение императора, провела признание всех христианских святых, появившихся до расхождения линий, и очень многих, появившихся после. Поэтому в святцах 1614 года уже фигурировали не только Иваны, да, Акакии, но и Педро с Жанами, что радикально расширяло вариативность имен и делало пасконными в доску варианты в духе Жан Петрович или Илья Хульевич. В общем, Дмитрий просто выбрал для Малекнеса имя Анжелика, а не Ангелина, как более приятное его слуху. Ее разбудил свежий ветерок, что тянулся из окна. «Опять встал рано?» «Да», — произнес Дмитрий, повернулся и прижал ее. Непростая это была история с его новой супругой. Поначалу только из-за закрепления союза с Персией и позволил себя уговорить на брак с этой девчонкой. Но потом ничего, втянулся. Любви к ней не было, но эта самая младшая и наиболее дерзкая дочь шаханшаха Аббаса I Великого была достаточно хороша, чтобы расположить его к себе. Особенно, когда родила ему первого сына. Дмитрий стал уделять ей чуть больше времени и внимания, чем раньше. Кроме секса и сведенного к минимуму общения, появилось что-то еще. Что? Непонятно. Чувство благодарности, что ли. Сына он хотел давно, а потом она родила ему второго мальчика, и он дал ей шанс стать ближе, переселив, как некогда Марину, в свои покои. Только вот делиться с Анжеликой чем-то действительно сокровенным Дмитрий не пожелал, а Марина, она лишнего не болтала. Жизнь шла своим чередом. Отгремела церковная реформа совершенно удивительного толка. Дмитрий заставил сначала поместный собор Русской Православной Церкви, а потом и остальные конфессии христианские ввести квалификационные пороги для священников. И в течение 10 лет обязался подтянуть весь клир до требуемого уровня. Казалось, что такого? Хитрость заключалась в том, что пакет знаний, потребный для статуса епископа там или рядового священника, утверждал личный император. А значит, что? Правильно, закона Божьего там не было вообще, ибо это личное дело церкви. Могут даже Евангелие не читать, их воля. А вот материалы по естествознанию, биологии, математике и логике имелись. И чем выше ранг, тем круче требования. Фактически от епископов уже требовалось освоить полноценно вышку естественно-научного толка, да с изрядным прицепом, а от архиепископов и того больше. Запускать на командные посты церкви людей с естественно-научным образованием и научным рациональным методом мышления – та еще диверсия. Стремительно развивалась экономика, разогреваемая бурлящей научно-технической революцией в московском регионе. Даже в какой-то мере перегреваясь, сдерживаясь слабым транспортом, сельским хозяйством и острой нехваткой рабочих рук, активно строились имперские магистрали, фундамент и главный локомотив экономического бума. С каждым годом в этот дивный процесс вовлекалось все больше и больше людей, развивая не хуже столичного строительства производственные силы общества. К 1621 году почти 2000 строительных отрядов тянули шоссированные дороги с твердым покрытием, связывая наиболее важные направления в землях под рукой Дмитрия. Работы шли от Тобольска до Глюксбурга, от Стокгольма до Астрахани и даже южнее, в землях Дербента и Шервана, ставших приданным Маликнеса. Отмена массы таможенных ограничений и нормализация налогов вызвала бурное развитие торговли, а вместе с тем и вовлечение широких масс селян в товарно-денежные отношения. Пусть и скромно, но вовлечение, что уже неплохо. Расширялись и развивались имперские предприятия, в которых выращивали картошку и свеклу, разводили рыбу и курей, держали пушного зверя и лошадей, пилили доски и гнали спирт из опилок и многое другое. А из обычной кормовой свеклы на 5 заводиках производили жмых и сахар. Примечание. Даже при урожайности кормовой свеклы в 30 тонн с гектара, при содержании 1,3% сахара на массу это давало около 390 килограмм сахара. Вполне нормально, учитывая то, что отходы производства идут на корм скотине, а сахар получается существенно дешевле привозного, ибо нет суровой торговой и транспортной наценки. Конечно, не такой замечательный, как из тростника, но сахар вполне себе сладкий и недорогой. Развивались императорские пасеки. Продвигалось высаживание лесополос в степной зоне для борьбы с выветриванием. Ну и так далее. Само собой, разумеется, все это реализовывалось только на паях с купцами, да исключительно при использовании наемного труда. Дмитрий налегал на экономику всецело, понимая, что это есть альфа и омега любой державы, что находило свое отражение в бюджете. Достаточно скромные изначальные налоговые поступления выросли за счет роста оборота до 3 миллионов новых имперских рублей только непосредственно с империей Русь. Примечание. Новый имперский рубль обладал вдвое большей покупательной способностью, чем царский. Подробнее об этом в приложении. И еще 7 остальных земель под рукой императора через унию. Немало, но сущие копейки по сравнению с доходами от экспорта промышленных товаров. Колесцовые замки и ружья с ними. Бронзовые пушки московской отливки. Колесные чугунные ступицы с роликовыми подшипниками. Кирасы со шлемами различные. Прозрачное листовое стекло и стеклянные зеркала небольших размеров. Хозяйственный и сельскохозяйственный металлический инструмент. И книги, книги, книги. За один только 1620 год было издано свыше 20 тысяч томов, что по меркам 17 века было невероятно много. Примечание. В основном издавалась учебная литература, буквари, учебники и справочники. Но хватало и иной, художественной да церковной. Совокупно в чистом остатке за минувший год экспорт товаров промышленного производства дал 42 миллиона имперских рублей. 42 миллиона! Примечание. Для сравнения, годовой приход в казну русского царства при Иване Грозном за полвека до того составлял от 1 до 1,2 миллиона старых рублей, то есть 500-600 тысяч новых, и можно было легко выжать больше, если бы он смог выставить еще товара. Особенно, конечно, хорошо расходилось оружие. После столь эффективной демонстрации в кампаниях 1605, 1607 и 1614 годов его охотно покупали все столько, сколько могли. Персия закупала и себе, и на перепродажу в Индию. Священная Римская империя завозила преимущественно себе, но много. А вот Нидерланды фактически развозили эти ружья да орудия по всей Европе, и даже османам с мамлюками перепадало. Ведь Дмитрий закрывал глаза на шалости своих голландских посредников. Ему-то что? Все равно то, что он продавал, было уже старьем. Может, и актуальным, но старьем. Закончив обучение, уехали домой персы во главе со старшим сыном Аббаса, Мохаммадом. Он, конечно, этого не знал, но для него этот вояж на север был спасением жизни. Ведь его собирались вплести в интригу, подставить и уничтожить. А так, он оказался внезапно за пределами досягаемости злопыхателей, зарабатывая себе баллы в глазах отца. Ведь именно он добился того, что Малик Несс стала супругой императора под именем Анжелика Львовна. Смог найти подход к Дмитрию, который поначалу не желал об этом браке даже слышать. Да и организация крайне выгодной для Персии торговли оружием, чего стоило. А прохождение военного обучения в Москве за эти несколько лет Мохаммад стал для Аббаса слишком ценным и важным, чтобы кто-то смог его свалить обычной интригой. Мир стремительно вооружался. По крайней мере, в его ключевом средиземноморском узле ходили слухи, что даже до империи Мин и Японии к 1621 году дошли первые партии ружей, а вместе с тем росло общее напряжение. Дмитрий отвлекся от своих мыслей, поцеловал Анжелику в лоб и вновь прижал к себе. Пора было начинать новый день. Утренняя гигиена, комплекс физических упражнений и завтрак. А потом дела, весь день, перемежаемые двумя-тремя тренировками. Анжелика что-то недовольное пробурчала, когда он отстранился и пошел к выходу из комнаты. Но не громко и осторожно. Ей-то такие ранние подъемы совсем были не по душе. А ранний завтрак, так им любимый, откровенно злил. Однако она его не пропускала, как и все прочие приближенные к телу люди, если были в досягаемости монарха. Завтрак был для него этаким маркером допуска, что ли.